Капитан Форестер холодно поглядел на него. «Должно быть, вас ввело в заблуждение случайное сходство. Свои полукроны вы давали кому-то другому». «Ну ладно. Где в таком случае ты был между 1913 и 1914? «В Индии. Со своим полком», — снова усмехнулся Харди. «Я охотился». «Врешь». Роберт густо покраснел. «Здесь не место для ссоры. Но если вы думаете, что я стану терпеть оскорбления от пьяной свиньи вроде вас, то ошибаетесь. Хочешь знать, что еще мне известно о тебе? Если уж начнешь вспоминать, то вспоминается многое. Меня это ничуть не интересует. Говорю вам, что вы глубоко ошибаетесь. Вы меня с кем-то путаете». Но попытки уйти он не сделал. «Ты был бездельником даже в те дни. Помню, однажды я собирался за город рано утром и велел тебе приготовить машину к 9, а она оказалась не готова. Я поднял шум, и старик Томпсон сказал тогда мне, что твой отец был его приятелем, и он взял тебя на работу из милости, потому что ты дошел до ручки. Твой отец был буфетчиком в одном из клубов, не помню в каком, и ты сам там был на побегушках. Если мне не изменяет память, ты завербовался потом в Колдримский гвардейский полк. Какой-то малый выкупил тебя оттуда и сделал слугой». «О, слишком уж фантастично», — с презрением сказал Роберт. «Помню, когда я был в отпуске и заглянул в гараж, старый Томпсон сказал мне, что ты зачислился в службу снабжения. Рисковать тебе не очень-то хотелось, так ведь? Рассказы о твоей доблести в окопах чуточку преувеличены, а? Офицерское звание, надеюсь, ты все же получил? Или это тоже выдумки?» «Разумеется, получил. Ну что ж, в те дни много случайных людей становились офицерами. Но знаешь, старик, если это было в тыловой службе, я на твоем месте не носил бы гвардейский галстук». Капитан Форестер машинально коснулся галстука, и Фред Харди, насмешливо глядевший на него, ясно увидел, что, несмотря на загар, он побледнел. «Не ваше дело, какой галстук я ношу. Не злись, старина. Ни к чему становиться на дыбы. Я кое-что о тебе знаю, но выдавать тебя не собираюсь. Так почему не выложить все на чистоту, а? Выкладывать мне нечего. Говорю вам, это нелепая ошибка. И должен заявить, что если вы будете распространять эти лживые россказни, я подам на вас в суд за клевету». «Брось ты, Боб. Я ничего не собираюсь распространять. Зачем это мне? По-моему, вся эта история довольно забавна. Я ничего против тебя не имею. Я и сам пускался в авантюры. А тобой просто восхищаюсь за такой изумительный блеф. Начал мальчиком на побегушках, потом был солдатом, слугой, мойщиком, а теперь ты блестящий джентльмен. У тебя роскошный дом, ты принимаешь у себя всех тузов Ривьеры, побеждаешь на турнирах по гольфу, ты вице-президент яхт-клуба и не знаю, кто там еще. Бесспорно, здесь ты видный человек, это изумительно. В свое время я тоже совершал довольно сомнительные поступки, но твоя смелость, старик, я снимаю перед тобой шляпу». «К сожалению, я не заслуживаю ваших комплиментов. Мой отец служил в индийской кавалерии, и уж во всяком случае родился я джентльменом. Возможно, я не сделал блестящей карьеры, но стыдиться мне решительно нечего». «Да ладно тебе, Боб. Ты же понимаешь, я не проболтаюсь даже своей старухе. Я не рассказываю женщинам того, что они еще не знают. Поверь, я попадал бы в еще худшие передряги, чем бывало, если б не завел себе такого правила. Мне казалось, ты будешь рад иметь поблизости человека, с которым можно бывать самим собой. Глупо с твоей стороны держать меня на расстоянии. Старик, я ничего не имею против тебя. Ну, правда, теперь я баронет и землевладелец, но в свое время не раз попадал в переплет и просто удивляюсь, как не угодил в тюрьму. Этому удивляются многие. Фред Харди разразился хохотом. Здорово ты поддел меня, старина. Кстати, не обижайся, но ты слишком уж хватил, заявив супруге, что я не тот человек, с кем стоит поддерживать отношения. Я не говорил ничего подобного. Говорил, чего там? Она великолепная старушка, но слегка болтлива. Или я ошибаюсь? Я не намерен говорить о своей жене с человеком вроде вас, холодно сказал капитан Форестир. Да не корчи ты со мной, джентльмена, Боб. Мы с тобой пара бездельников, вот и все. Можно было б иной раз недурно провести вдвоем время, будь у тебя побольше здравого смысла. Ты лжец, мошенник и самозванец, но ты очень порядочен по отношению к своей жене, и это делает тебе честь. Она, видимо, души в тебе не чает. Странная эта штука, женское сердце. Она очень милая женщина, Боб. Лицо Роберта побагровело, он сжал кулак и приподнялся. «Прекратите говорить о моей жене, черт возьми! Если вы еще заикнетесь о ней, я изобью вас!» «Не может быть! Ты слишком джентльмен, чтобы ударить человека слабее себя!» Харди произнес эти слова насмешливо, не спуская с Роберта глаз, готовый увернуться, если громадный кулак устремится к нему, и был поражен результатом. Роберт опустился на стул и разжал руку. «Вы правы. Но только подлая тварь может пользоваться этим». Ответ прозвучал так театрально, что Фред Харди рассмеялся, но потом увидел, что Роберт это всерьез, без всякой нарочитости. Фред Харди был не глуп. Он не прожил бы 25 лет на сомнительные доходы, если б ему не хватало сообразительности. И теперь, глядя в изумлении на крупного, сильного человека, так похожего на типичного английского спортсмена, он внезапно понял все. Этот человек не был заурядным мошенником, женившимся на богатой дуре, чтобы жить в роскоши и праздности. Она была лишь средством для достижения более крупной цели. Его манил некий идеал, и в стремлении к нему он не останавливался ни перед чем. Возможно, мысль эта зародилась у него, когда он был еще мальчиком на побегушках в фешенебельном клубе. Его члены с их ленивой непринужденностью, небрежными манерами, должно быть, поразили его воображение. И позднее, будучи солдатом, слугой, мойщиком, он встречал многих людей, принадлежавших к другому миру, видел в них чуть ли не полубогов и проникался восхищением и завистью. Ему хотелось быть таким, как они, ему хотелось быть одним из них. Это и был идеал, тревоживший его сны. Он мечтал, это было достойно смеха и жалости, он мечтал стать джентльменом. Война и полученное там офицерское звание дали ему такую возможность. Деньги Элеоноры помогли ее реализовать. Этот несчастный прожил 20 лет, изображая то, что ценится только своей подлинностью. Это было тоже достойно смеха и жалости. Фред Харди невольно высказал мысль, пришедшую ему на ум. Бедняга. Сорвалось у него. Форестир бросил на собеседника резкий взгляд. Он не понимал, какое отношение это слово и этот тон могут иметь к нему. Лицо его вспыхнуло. «Что вы имеете в виду?» «Ничего, ничего». «По-моему, нет смысла продолжать этот разговор. Очевидно, я не сумею убедить вас, что во всей этой истории нет ни слова правды. Я не тот, за кого вы меня принимаете». «Ладно, старина, будь по-твоему». Форестир подозвал официанта. «Заплатить за вас — спросил он ледяным тоном. «Да, старина». Форестер с величественным видом подал официанту деньги, сдачу велел оставить себе, потом, не сказав ни слова и не взглянув на Харди, вышел из бара. Больше они не встречались до той ночи, когда Роберт Форестер погиб. Зима сменилась весной, и сады Ривьеры покрылись яркой зеленью. Склоны холмов запестрели дикими цветами. Весна сменилась летом. Улицы в прибрежных городах были залиты жгучей, слепящей жарой, заставляющей кровь бежать быстрее. Женщины разгуливали в пижамах и соломенных шляпах. Пляжи были переполнены. Мужчины в плавках и почти обнаженные женщины подставляли тела солнцу. Вечерами бары на Круазет заполняла неугомонная шумная толпа, пестрая, как весенние цветы. Дождя не было несколько недель. То тут, то там возникали лесные пожары, и Роберт Форестер беспечно замечал, что если загорится лес возле их дома, им придется туго. Кое-кто советовал ему вырубить часть деревьев, но он не хотел и слышать об этом. Когда Форестеры купили дом, деревья были в запустении, но теперь после вырубки сухих стволов и уничтожения вредителей они прекрасно разрослись. Да ведь срубить одно из них — это все равно, что отсечь себе ногу. Большинству там должно быть не менее 100 лет. 14 июля Форестеры отправились на праздничный обед в Монте-Карло, а весь штат прислуги отпустили в Канн. Был национальный праздник. Устраивали танцы под платанами, фейерверки, и люди отовсюду ехали туда повеселиться. Харди тоже отпустили своих слуг, но сами остались дома и уложили детей в постель. Фред раскладывал пасьянс, а леди Харди возилась с чехлом для кресла. Вдруг раздался звонок и громкий стук в дверь. «Кто там, черт возьми?» Харди отворил дверь и обнаружил мальчишку, сообщившего, что в лесу Форестеров вспыхнул пожар. «Несколько человек из деревни уже там и сражаются с огнем, но им нужна помощь. Не пойдет ли он туда?» «Конечно, пойду». Харди поспешил к жене и сказал ей о случившемся. «Разбуди детей, пусть посмотрят. Черт возьми, после такой засухи там будет настоящий ад». Он выбежал из дома. Посыльный сказал ему, что уже позвонили в полицию, и там обещали прислать солдат. Пытаются связаться с Монте-Карло и вызвать капитана Форестера. «Раньше, чем через час ему не вернуться», — сказал Харди. На бегу они видели зарево над холмом, а добравшись до вершины, увидели и языки пламени. Воды не было, оставалось только сбивать их. Несколько человек уже занимались этим. Харди присоединился к ним. Но прежде чем удавалось сбить пламя с куста, соседний начинал потрескивать и мгновенно превращался в пылающий факел. Жар был нестерпимый, и люди медленно отступали. Дул бриз, с деревьев летели искры. После долгой засухи все было сухим, как труд, и едва искра попадала на куст, он тут же вспыхивал. Если бы не было так жутко зрелище пылающей, как спичка громадной 60-футовой пихты, вызывало бы благоговейный трепет. Пламя ревело, как в шахтной печи. Лучшим средством остановить его продвижение была бы вырубка кустов и деревьев, но людей не хватало, и топоры были только у двоих или троих. Единственная надежда была на солдат, привыкших управляться с лесными пожарами. Но они не появлялись. «Если они не прибудут с минуты на минуту, нам не спасти дом», — сказал Харди. Заметив жену, пришедшую с обоими сыновьями, он помахал им рукой. По его почерневшему от сажи лицу струился пот. Леди Харди подбежала к нему. «Фред, там собаки и цыплята». «Черт возьми, да». Вольеры собак и курятник находились позади дома, и несчастные животные обезумели от ужаса. Харди выпустил их, и они бросились на утек. Оставалось лишь предоставить их пока самим себе. Зарево уже было видно издали, но солдаты не появлялись, и горстка людей была бессильна против надвигающегося огня. «Черт возьми, если солдаты теперь же не появятся, дом обречен», — сказал Харди. «Надо, пожалуй, вынести оттуда все, что возможно». Дом был каменный, но вокруг него шли деревянные веранды, и они вспыхнули бы, как щепки. Слуги форестьеров были уже здесь. Харди с помощью жены и сыновей собрал их. Они стали выносить на площадку перед домом все, что можно было вынести. Белье, столовое серебро, одежду, безделушки, картины, мебель. Наконец, на двух грузовиках прибыли солдаты и принялись методично валить деревья и рыть траншеи. Командовал солдатами офицер. Харди обратил его внимание на то, что дом в опасности, и попросил валить в первую очередь ближайшие деревья. «Дом не моя забота», — ответил тот. «Я должен предотвратить распространение огня». Показался свет фар. Машина быстро неслась по извилистой дороге, и через несколько минут из нее выскочили форестер с женой. «Где собаки?» — крикнул он. «Я выпустил их», — сказал Харди. «А это вы?» В этом грязном человеке с потным, измазанным сажей лицом трудно было узнать Фреда Харди. Форестер сердито нахмурился. «Я боялся, что дом загорится, и вынес все, что возможно». Форестер поглядел на пылавший лес. «Да», — сказал он, — «моим деревьям пришел конец». «На склоне холма работают солдаты. Они пытаются спасти соседние владения. Пойдем посмотрим, удастся ли что-нибудь сделать. Я пойду сам». «Обойдусь без вас», — раздраженно ответил Форестер. Вдруг Элеонора пронзительно вскрикнула. «Смотрите, дом!» Оттуда, где они стояли, было видно, как вспыхнула задняя веранда. «Ничего, Элеонора, дом останется целым. Сгорят только деревянные части. Возьми мой пиджак, я пойду помогу солдатам». Он снял смокинг и отдал его жене. «Я тоже иду», — сказал Харди. «Миссис Форестер, вам лучше пойти к своим вещам. Кажется, все ценное мы вынесли. Слава богу, большинство драгоценностей было на мне». Леди Харди была практичной женщиной. «Миссис Форестер, давайте соберем слуг и перенесем к нам все, что можно». Оба мужчины направились к занятым работой солдатам. «Вы поступили очень любезно, вынеся из дома вещи», — холодно сказал Роберт. «Ерунда», — отмахнулся Харди. Не успев отойти далеко, они услышали, что их кто-то зовет. Они оглянулись и увидели сквозь дым женщину, бегущую за ними. «Мсье! Мсье!» Они остановились, и женщина, простирая руки, подбежала к ним. Оказалось, это служанка Элеоноры. Она была в отчаянии. «Малютка Джуди! Джуди! Я заперла ее, когда мы уходили. Она сгорит. Я посадила ее в ванную для слуг». «Господи!» — воскликнул Форестер. «Что там такое с собачкой Элеоноры? Я должен во что бы то ни стало спасти ее». Он повернулся и бросился к дому. Харди схватил его за руку. «Не будь дураком, Боб, дом весь в огне, соваться туда нельзя». Форестер стал вырываться. «Пустите, черт возьми! Думаете, я допущу, чтобы собачка сгорела заживо? Брось, сейчас не время ломать комедию!» Форестер отшвырнул Харди, но тот снова бросился к нему и обхватил поперек туловища. Форестер изо всех сил ударил Харди по лицу. Харди пошатнулся, и Форестер ударил еще раз. Харди упал. «Грязный прохвост! Я покажу тебе, как ведет себя джентльмен!» Фред Харди поднялся и потрогал лицо. «Было больно? Черт, ну и синячище будет у меня завтра!» Он пошатывался, немного кружилась голова. Служанка внезапно разразилась истерическими рыданиями. «Заткнись ты, шлюха!» — грубо прикрикнул он. «И не смей говорить ни слова своей хозяйке!» Форестера нигде не было видно. Прошло больше часа, прежде чем удалось его найти. Он лежал на лестничной площадке возле ванной, мертвый, с мертвой собачкой в руках. Харди долго глядел на него. «Дурак!» Гневно процедил он сквозь зубы. «Безмозглый дурак!» Обман, в конце концов, обернулся против него самого. как человек, предающийся пороку, пока тот не схватит его мертвой хваткой и не превратит в покорного раба, он лгал так долго, что сам поверил в собственную ложь. Боб Форестьер много лет притворялся джентльменом и, наконец, забыв, что это фикция, оказался перед необходимостью поступить так, как по соображениям его тупого костного ума должен поступать джентльмен. Уже не сознавая разницы между подлинным и мнимым, он пожертвовал жизнью во имя ложного героизма. Однако Фреду Харди предстояло сообщить эту весть миссис Форестьер. Она находилась с его женой на их вилле у подножия холма в полной уверенности, что Роберт вместе с солдатами валит деревья и расчищает кустарник. Харди говорил с ней так осторожно, как только мог, но он должен был рассказать ей обо всем. Сперва казалось, что она не может уловить смысл его слов. «Погиб?» — воскликнула она. «Погиб мой Роберт?» И тут Фред Харди, распутник, циник, бесчестный негодяй, взял ее руки в свои и произнес единственные слова, какие могли помочь ей справиться с горем. «Миссис Форестьер». Он был истинный джентльмен.